Обращаюсь к обрыву. Меня поразила эта штука, сходство обрыва с дачей на Рейне. Волга и Рейн. Дача – большой дом и маленький виноградный домик, как в обрыве. В Маниловке. Там две героини – немецкие Вера и Марфенька, кисейная барышня, и бабушка в виде жены профессора, и учитель или ученый вроде Козлова, и разговор его с Эрихом, похожий на разговор Райского с Козловым, и какая-то барыня у Айербаха с глазами медузы, у меня русалочными глазами, обрыв. И в конце писание портретов, как Райский с Веры, и религиозность героини, как Веры. Словом, все три первые части обрыва ушли туда и распущены в бесконечной воде этого скучного квазиромана. Далее мало похожего. Здесь Тургенев, очевидно, помнил первый мой план, как я ему рассказывал в 1855 году, в котором Вера уезжала с Волоховым в Сибирь, тут. В даче на Рейне Эрих и, кажется, героиня уезжают в Америку на войну. Конечно, ни у кого не достанет охоты, и у меня самого нет ее. Прочесть оба романа и сличать сходство всех мест, до фраз, некоторых сравнений включительно. И, между прочим, и тех двух или трех фраз из Обломова, о которых упомянуто выше, и именно героиня в даче на Рейне, тоже решившись выйти за Эриха, говорит, как Ольга в Обломове «Я его невеста» и так далее, с некоторой переменой двух-трех слов, так что если взять каждое место отдельно, то можно отнести к случайности, а если взять все с плана и идеи романа до характеров и сцен, то и видно, что таких случайностей быть не может, и что сущность одна, с извлечением ярких и лучших деталей. Когда я сказал Тургеневу об этом сходстве при встрече на улице по поводу Макарова, обрыва с дачей на Рейне, он сказал, что это не он, что он тут ни при чем, а другие. «Как же, вы писали и предисловие?» – спросил я. Не я писал, я только подписал его, почти не читая, подлинные слова. Я, однако, в этой краткой встрече на улице с Тургеневым успел сказать кое-что в главных чертах из того, что здесь пишу подробно. Он так верует в свою ловкость, хитрость и все эти мелкие расчеты, что считает себя совершенно укрытым в сотканной им паутине, что его заметно поразило мое объяснение. Он угадан. Он... Такой гений, ума, он, кажется, серьезно считает свои мышиные, подпольные ползанья и расчеты за ум, не соображая, что каждая тонкая барынька-кокотка, водящая за нос мужа, двух-трех любовников и кучу окружающего ее люда, заткнет его за пояс на почве ума этого рода, что, наконец, расчетам и тонкостям его больше, чем наполовину, помогают обстоятельства, как то... пребывание и связи за границей, а главное – интрига против меня со стороны. Я в этой встрече объяснил Тургеневу, почему я избегаю его, почему не принял его за год перед тем и не отдал ему визита ни здесь, ни в Париже. «Я вижу, – сказал я, – что вы то под своим, то под чужими именами переводите мои романы на немецкий и французский языки, ломая обстановку, перефразируя редакцию, выбирая и разбрасывая по разным местам те или другие выражения, сравнения, картинки, сцены, перенося место действия и так далее. Где же? Укажите. Я назвал дачу на Рейне. Тогда он и отвечал вышеприведенные слова, не сказав, конечно, кто эти другие и как они могли подсказать Ауэрбаху все подробности до конца моего первоначального плана, которого не знали, и включить туда те места, даже из Обломова, которые при чтении так нравились ему. Таких сходств случайно быть не может. Вы готовы обвинять меня, что я таскаю платки из кармана, но мне до этого нет дела, сказал он. «И так вы уже однажды назвали меня гениальным шулером». Я не помню, когда я называл его. Вероятно, в переписке, когда-то бывшей между ним и мною, по поводу размолвки о дворянском гнезде. Полагаю, что вместо «шулер» у меня было сказано «игрок». Впрочем, не знаю.